Значит, ты понял это только 2 дня назад. Но это не значит, что я не любил тебя все это время, — попытался оправдаться Мэтт. Голос его дрожал, прерывался. Я давно люблю тебя. Вот как. Понимаю. Она встала и направилась к Мэтту. Не для того, чтобы, как он надеялся, упасть к нему в объятия, просто взяла у него ребенка. Этот миниатюрный Бенедикт Арнольд, похоже, был более чем счастлив покинуть нового друга и переметнуться на вражескую сторону. «Судя по твоему виду, открытие не принесло тебе радости», — заметила Нили. Мальчик намотал на кулачок жемчужины с Мейерфлауэра и сунул в рот. «Я счастлив. Вне себя от восторга». Тонкие брови снова взметнулись вверх. «Пропади все пропадом». Он зарабатывал себе на жизнь, складывая слова в определенном порядке. Почему же эта способность сейчас изменила ему? И хотя все в Мэтте протестовало против такой несправедливости, он отчетливо сознавал, пришло время платить по счетам. «Нили, я люблю тебя. Прости, что так долго не понимал этого, но теперь все будет по-другому. То, что между нами было вещь слишком редкая и драгоценная, чтобы отказываться от нее, лишь потому, что я был ослом». Но Нили безразлично пожала плечами. «И для того, чтобы высказать всю глубину своих чувств, ты решил появиться на CNN и рассказать обо мне всему свету, разве это не так?» Я блефовал. «Ты не отвечала на мои звонки, помнишь? Я должен был привлечь твое внимание. Моя ошибка. И что ты предполагаешь делать со своими новообретенными чувствами? Жениться на тебе? Что же еще? Вот как?» Ребенок увлеченно кусал жемчужины. Мэтт с удовольствием последовал бы его примеру. Прикусить ее нижнюю губу, мочку уха, сосок. Он едва не застонал. Нашел время думать о женской груди. «Так как же? Что именно? Ты выйдешь за меня?» Судя по ледяному взгляду, Нили нуждалась в веских доводах в пользу их брака. Очевидно, на смену эмоциям должна прийти безупречная логика. «Ты, вероятно, считаешь это мезальянсом, поскольку я, в отличие от тебя, не аристократ. Но мне кажется, настала пора немного обновить генофонд Ричфельдов. Разбавить их поистощившуюся кровь горячей кровью у восточноевропейского крестьянина. А уж потом вступить в борьбу за тройную корону». Мэтт прищурился. «Интересно, что тут происходит?» Нили молча ждала, пока Мэтт, наклонив красивую голову, изучал ее, словно бактерию под микроскопом. Сердце щемило так, что она с трудом сохраняла самообладание. Неужели он действительно считает, что она поверит этому наспех сляпанному объяснению в любви и примет жалкое подобие предложения? Как она ошибалась, пытаясь навсегда изолировать от него девочек. Знала ведь, как он их любит. Пусть и делает вид, что ему все безразлично. Но в жизни не подумала бы, что он зайдет так далеко в своих попытках вернуть их. Дошел до такого отчаяния, что даже жениться предложил. Он даже не понимает, что мог бы с легкостью отнять у нее девочек, ведь он их опекун. А процедура удочерения еще не закончена. Достаточно было сказать, что он передумал. Но Мэтт для этого слишком благороден, у Нили ослабли ноги. Позволит ли ему чувство чести жениться на нелюбимой женщине лишь для того, чтобы получить детей обратно? Как болит голова. А что, если это правда? Что, если он и в самом деле ее любит? Одно ясно. несмотря на все ночи, которые она провела с дурацкой футболкой Мэтта под подушкой, несмотря на все рыдания под пение Уитни Хьюстон, она уже не та, и страдавшаяся по простым человеческим чувствам женщина, когда-то ставшая женой Денниса Кейса, человека, отвернувшегося от нее едва ли не в первую брачную ночь. За последний год Нили поняла, она заслуживает лучшего, и теперь ничто не заставит ее вымаливать любовь у мужчины. Если Мэтт Джорик томится по ней, придется ему найти лучший способ дать ей это понять. Нили, я знаю, что снова все испортил, но... Испортил не то слово. Она взглянула на часы, поднялась и пошла к выходу. Извини, мне нужно работать. Мэтту ничего не оставалось, кроме того, как последовать за ней. Может, я поеду с тобой, лишний материал об избирательной кампании не помешает. Компания не нуждается ни в каких лишних материалах, и оба об этом знали. Они вышли в коридор. Боюсь, что это невозможно. Дай хотя бы номер своего телефона. Мы не закончили разговор. Уверена, что если ты как следует постараешься, то сумеешь его узнать. Она проворно проскользнула в кабинет и закрыла дверь перед его носом. Прижала ребенка к себе, пытаясь не закричать.